Сам шофер тоже читал, пристроившись на подножке. А потом начались разговоры, обмен впечатлениями. Сафронов шел мимо палаток, и со всех сторон слышался оживленный говор. «Ой, девчонки, сестренка замуж выходит, так она ж младше меня. Бабы-то в колхозе урожай собирать готовится, на коровах пахали». Сафронова догнал Галкин, улыбка во всю физиономию. «Товарищ гвардии, внучонок народился, поздравляю». Все не было, не было, а тут-то, видать, к победе. Сам Сафронов тоже спешил к Штукину поделиться своими новостями. «А он вон там, с березками обнимается», — хихикнула пухлая сестричка, которую все в батальоне называли Пончиком. Штукин действительно стоял неподалеку от хирургической палатки, обхватив молодую березку и держа в руке исписанный лист бумаги. — Что, все еще эфир действует? — в шутку спросил Сафронов. Штукин как-то обалдело посмотрел на него поверх очков и не ответил. — Что-нибудь случилось? — Представь себе, она ждет, — прошептал Штукин. — О, черт бы тебя побрал! — выругался Сафронов. Я думал, несчастье какое. Есть и несчастье. Вон у Виктории брата убили. Это сообщение разом испортило настроение. Еще одно открытие сделал он для себя. Радость не для всех одинакова. Даже долгожданные письма иногда приносят огорчение. И в его взводе, оказалось, не все улыбались. Лепик не получил писем. «У меня, стал быть, под немцами были, а куда кого — неведомо». И все-таки весь этот день общее настроение в медсанбате было приподнятое. Его поддерживал и укреплял замполит. После обеда он собрал всех свободных от службы и рассказал о положении на фронтах, и показал свою карту. Все удивленно смотрели на нее, будто не веря глазам своим. Вот это темпы! А Кружкова освободили, спрашивал шофер Петро. Это ж моя деревня, видишь же. Ну а Кружкова-то? И даже неприятный разговор с корпусным врачом не испортил настроение Сафронову. Он так и ожидал, что корпусной не поддержит его предложение относительно легкораненых. Лишние заботы. Мы не пехота, у нас скорости не те. Да... Начальство не любит лишних беспокойств. «Еще не все, кхе-кхе, потеряно», — сказал ему замполит. Товарищ гвардии у самой палатки окликнул его улыбающийся Галкин. «Знаю, знаю, поздравляю с внуком». «Да нет, там это, наш супрун творение создал. Складно получилось». Пришлось пройти на полянку, где, к удивлению Сафронова, сидел весь взвод. И сестры, и Кубышкин, и санитары. У всех веселая гордость в глазах. Супрун несколько смущен, но взгляда не отводит. Видно, творение создавал не впервые. «Если можно, повтори», — попросил Сафронов. «Да тут с точки зрения окончания концовка еще не сложилась». «Послушаем». Супрун достал из распухшего кармана гимнастерки аккуратно свернутый лист, развернул его, но подглядывать не стал, а прикрыл глаза и, немного нараспев, однотонно, начал читать. «Березовая роща, березовая, стал быть, не удержался Лепик». На него прицикнули. Супрун выждал паузу и повторил. «Березовая роща, привал один денек, и волосы полощет, игривый ветерок. Бойцы в кружок уселись, беседа потекла, про давние недели домашнего тепла. Один сержант усатый с медалью на груди сказал: У нас, ребята, жилося хоть...